На душу Сюли словно давила огромная гора. Он не мог сбежать из шара, а даже если бы попытался, то Цинь Ле заметил бы попытку побега. Трех защитных слоев было достаточно, чтобы предотвратить неподчинение Сюли. «Теперь я могу спокойно освободить тебя». Цинь Ле открыл глаза и проглотил таблетку, укрепляющую разум. Он посмотрел на колонну, которая находилась перед ним. «Цинь Бин, че что это за кровавая нить, проникшая в твой лоб?» — спросила Тянь Циси, как только он открыл глаза. «Я в порядке, не беспокойтесь. Если придут мастер и старейшины, просто скажите им, что я разгадал тайны последней колонны и теперь восстанавливаюсь. Скажите им, что мне нужно время», — объяснил ей Цинь Ле и снова закрыл глаза. Тянь Циси переполняла тревога, но она не знала, что именно хочет узнать у Цинь Ле. Наступил полдень. У входа в оружейную секту начали скапливаться тени. Там были все, и Ши Цзиньюн из долины семи врагов, и Уто из небесных гор, и Лян Яньцзы из темной башни, Юань Цань из темного зала. «Мастер Юань, Лян Се убит?» — тут же спросил Уто. Он был весьма обеспокоен. Выражение лица Ши Цзиньюна было мрачным. Он посмотрел на Юань Цаня. Очевидно, его тоже беспокоил этот вопрос. «Лян Се был тяжело ранен и сбежал», — равнодушно ответил Юань Цань, — «но сейчас он бессилен. Он не сможет помешать нам, пока мы будем разрушать оружейную секту. Лян Се будет угрозой, пока не умрет», — мрачно вмешался Лян Яньцзы. «Он самый страшный человек в оружейной секте. Если он жив, то нам не избежать опасности». «Нет, сейчас Лян Се не может нам угрожать. Он не может быть сильнее тех, кто над нами». Юань Цань холодно посмотрел в небо. «Они приказали начать операцию против оружейной секты. Если мы не сможем справиться с Лян Се, то они позаботятся о нем». Когда он сказал это, все расслабились. Они решили, что Лян Се больше не представляет угрозы. Глава 203. Четыре силы объединились. У входа в оружейную секту множество силуэтов шли сюда из каждого дистрикта города. Здесь были бойцы темного зала, темной башни, долины семи врагов, небесных гор и фиолетового моря. Лян Яньцзы, Юань Цань, Уто и Ши Цзиньюн терпеливо ждали, пока ко входу придут бойцы фиолетового моря. В высокой башне, которая располагалась недалеко от оружейной секты, и Юань сердито смотрел на изящную даму, которая непрерывно вливала энергию в тело Ляньжоу, оставляя на ней энергетические печати, напоминающие листья дерева. Каждый раз, когда листья исчезали в теле Ляньжоу, ее немного трясло. После того, как процесс был повторен как минимум 10 раз, тело Ляньжоу затряслось сильнее, а взгляд ее прояснился. «Отлично», — на лбу Су Цзыин выступил пот. Она была одета в темно-синее платье, чей подол колыхался, словно волны. Ее красивые волосы были стянуты на макушке, делая ее похожей на знатную даму. Она была на средней ступени пустого мира и занимала пост командира фиолетового моря в оружейном городе. Она была второй женой лидера фиолетового моря. «Спасибо, тетя», — с искренним уважением поблагодарил ее и Юань, видя, что оков Ляньжоу больше нет. «И Юань», — закричала пока еще бледная Ляньжоу, но ее кровь уже начала циркулировать. «Что ты натворил? Оставляю ее тебе. Я должна встретиться с Юань Цанем и остальными». Су Цзыин взглянула на Ляньжоу и холодно сказала: «Просто смирись со своей судьбой. На этот раз никто не поможет оружейной секте». Су Цзыин собрала бойцов фиолетового моря и направилась к входу в оружейную секту. «Я хочу вернуться в секту». Лицо Ляньжоу было равнодушным. «Извини, Ляньжоу, но я не могу тебя отпустить», — вздохнула Юань. Вдруг он достал серебряную веревку и, игнорируя ее возмущение, крепко связал ее слабое тело. И Юань стоял на вершине башни. Отсюда он мог видеть вход в оружейную секту. Он торжественно сказал: «Это не первый раз, когда пять сил объединяются против оружейной секты. Появится Цинь Бин или нет, оружейная секта все равно будет разрушена. Лян Се и Фэнь Жун смогут защитить оружейную секту. Я не прощу тебя, И Юань, никогда не прощу», — кричала Ляньжоу. «Я буду терпеть твою ненависть. Главное, чтобы ты была жива», — мягко сказал Юань. «Ты предал оружейную секту, заманил Лян Се и Фэнь Жун вместе с братом Циним в ловушку лишь ради меня. Ты разрушил оружейную секту», — сердито говорила Ляньжоу. «Ты знаешь, к какому решению пришли мастер и трое старейшин». Юань сурово смотрел на нее. «Когда я услышал, что тебя и Тянь Циси взял в плен кровавая тень, я пошел к мастеру. Но он не дал мне надежды. Он запретил мне сообщать что-либо Цинь Бину и отдал контроль над ситуацией Лян Се и Фэнь Жун. Ты понимаешь, что это значит? И Юань холодно хмыкнул. И ты, и Тянь Циси, и я, всего лишь пешки. Нас в любой момент могут принести в жертву. Они хотели пожертвовать вами. Что я мог сделать? Смотреть, как ты умираешь. Его глаза покраснели. Лянь Жоу вдруг замолчала. Вы пришли, сестра Су. Все ждут только вас. На лоснящемся лице У То появилась невинная улыбка. Не слишком ли рано ты пришел, толстячок У? Су Цзин подошла ко входу в оружейную секту. Где Ди Ши Цзу? Он ищет Лян Се, ответил Лян Янь Цзы. А кровавая тень? Снова спросила Су Цзин. Он должен быть с ним, блеснул глазами Лян Янь Цзы. Су Цзин кивнула и спросила. Нам нужно их ждать? Нет, фыркнул Лян Янь Цзы. Я беру на себя командование силами темной башни. Хорошо, Су Цзин посмотрела на ворота. Тогда нам пора поговорить с Инсинжанем. Хе-хе, позвольте мне открыть ворота. Позвольте, У То тут же появился у стальных ворот и протаранил их головой. Толстые стальные ворота оружейной секты разлетелись на куски. У То громко сказал, У То из небесных город дает почтение мастеру секты. Юань Цань из темного зала отдает почтение мастеру секты. Ши Цзиньюн из долины семи врагов отдает почтение мастеру секты. Лян Янь Цзы и темной башни прибыл на переговоры. Су Цзин из фиолетового моря отдает почтение мастеру секты. Громкие голоса один за другим раздавались у подножья пламенного вулкана и у входа в оружейную секту. Командиры всех сил один за другим вошли на территорию внешней секты. До пламенного вулкана осталось половину пути. Инсинжань, преподобные и семеро старейшин быстро спускались к подножию. Лицо каждого было наполнено густым отчаянием, словно они знали, что их ждет. Инсинжень смертельно побледнел. Он шел впереди, время от времени оборачиваясь к Лочжичану. От него до сих пор нет новостей. Лочжичан связался с человеком, оберегавшим оружейную секту. К сожалению, он или забыл о них, или скончался, потому что ответа так и не было. Это разрушило последние надежды оружейной секты. Никаких новостей, никакого ответа. Возможно, он мертв. Тяжело вздохнул Лочжичан. Тогда мы можем надеяться лишь на Циньбина. Инсинжень потерял всякую надежду и теперь вел их к площади. Он приказал Тянь Таньлину, передай Циньбину три кольца пространства. Цинь Ли сидел на площади, которую окружали 12 колонн, закрыв глаза, а от его тела исходила мощная волна энергии. Он делал все возможное, чтобы изучить искусство, на котором держалась тюрьма Сюли. Он не знал, что сюда пришли. Мастер, бэ брата Цинь нельзя беспокоить. Тянь Циси поспешно сообщила им все, что велел Цинь Ле. Он постиг тайны последней колонны. Ему нужно немного времени. Немного времени. У оружейной секты больше нет времени. Мы не можем дать ему время. Кровь темнела на губах Инсинжаня. Его глаза напоминали угасающие свечи на ветру, готовые потухнуть в любой момент. Командиры пяти сил уже вошли в секту. У нас больше нет времени, нетвердо сказал Лочжичан. Его лицо искривилось в отчаянии. Буди Циньбина. Пусть он забирает кольца пространства и быстро уходит через подземный ход. Не возвращайтесь сюда. Уходите. Крикнула Фань Ци и Цзянхао. Мастер. Что нам делать, мастер? Раздавались крики учеников внешней секты. Чэньпин. Хватай Циньбина. Тянь Циси. Кольца и уходи по тайному ходу. Вдруг закричал Инсинжень. Однако он не увидел Чэньпина. Собравшись позвать его еще раз, он увидел кровавый след, ведущий от кузницы. В груди Чэньпина торчало кроваво-красное копье. Это был его артефакт. Я знаю о тайном ходе, который ведет наружу. Я пришел по нему. Я пришел, чтобы сокрушить все надежды оружейной секты. Раздался в кузнице голос кровавой тени. Все побелели от ужаса, а он смеялся в небо. Инсинжень, Лочжичан, Фань Ци, Цзянхао, четверо ублюдков. Вы отравили моего мастера и убили его, объединившись с предателями Лян Се и Фэнь Жун. Я, Ян Чи, не забыл о своей обиде. Я в этом мире только потому, что хотел убить тебя собственными руками и отомстить за моего мастера, Тонь Цзиньхуа. Яростно закричал Инсинжень. Пришлите людей, крикнул главный преподобный. Как только они увидели кровавую тень, их охватило плохое предчувствие. Кровавая тень был не таким, как все. Даже если бы Юань Цань, Ши Цзиньюн, Су Цзин и У То захватили бы оружейную секту, они бы не убили мастера и преподобных. Они оставили бы их в живых, чтобы получать новые и новые артефакты. Инсинжень и преподобные надеялись, что проживут достаточно долго и увидят возрождение оружейной секты. Именно поэтому они продолжали молиться. Однако появление кровавой тени погасило последние надежды. Открытие тайного хода значило, что Цинь Ле и Тянь Циси не смогут покинуть секту, забрав с собой тайные писания, а все остальные будут убиты этим безумцем. Если это случится, то на возрождение оружейной секты даже не стоит надеяться. Он громко звал на помощь, надеясь, что Тонь Цзиньхуа и остальные старейшины придут сюда как можно скорее. К сожалению, они не слышали его отчаянные мольбы. «Ян Чи, ты действительно хочешь уничтожить оружейную секту?» — сурово крикнул Мо Хай. «Оружейная секта сделала тебя сильным. Ты провел здесь свою молодость. Неужели ты можешь поступить так безжалостно?» «Старейшина Мо Хай», — в глазах кровавой тени возникло сомнение. «Я уважал только вас. Каждый мой артефакт был создан вами. Именно поэтому сестра Фэньжун до сих пор жива. Я не убил ее, потому что уважал вас». Фэньжун презрительно фыркнула. «Ты не сможешь убить меня. Фэньжун, я не трону тебя и старейшин внутренней секты». Кровавая тень сверкнул жестокими глазами, но инсинжени преподобные должны умереть. Густая кровавая аура выплеснулась из тела кровавой тени. Свежая кровь извивалась, словно змеиный ком. Змеи ползли к инсинжену и преподобным, чтобы укусить их. Каждая змея состояла из крови кровавой тени. Они были продолжением его рук и ног, так что он мог направлять их туда, куда ему заблагорассудится. Инсинжени трое преподобных увидели алых змей, проворно скользящих к ним, окруженных беспощадной аурой. Отчаяние переполнило их. Именно в этот момент Цинь Ли открыл глаза. Его зрачки блестели кроваво-красным. Он повернулся к кровавой тени. Глава 204. Кровавый прародитель. Бесчисленные кровавые змеи ползли к Инсинженю и трем преподобным. Глаза кровавой тени сверкали алым блеском, а змеи подчинялись его разуму. «Как ты посмел, Ян Чи?» Фэньжун жестоко смотрела на него. Игнорируя тяжелые травмы, он сплюнула полный рот крови. Кровь разбилась на бесчисленное количество кристаллических капель, которые, сверкая, направились к кровавым змеям. «Неблагодарный дурак!» — кровавая тень завопил. Густая кровавая аура взорвалась под натиском Фэньжун. Капли крови взорвались, и вся сила Фэньжун в мгновение исчезла. Кровь потекла из ее глаз, носа, рта и ушей. Ее душа была чрезвычайно слаба, а раны на этот раз были действительно тяжелыми. У нее больше не было сил бороться. «Жун!» Мо Хай тут же подхватил ее. Он поспешно сунул ей в рот кровавую таблетку. Кровавые змеи, временно остановленные каплями, снова зашевелились. Одна из них устремилась к шее Инсинженя, готовясь сжать челюсти. «Кровавое перевоплощение!» Вдруг раздался чей-то холодный голос. Он принадлежал Цинь Ле. Странная волна энергии, больше похожая на кипучую кровь, исходила от тела Цинь Ле. Прежде чем все поняли, что произошло, змеи начали таять. Они растворились, расплескавшись по земле. От них остались лишь крошечные лужи крови, и они уже не были такими опасными, как несколько минут назад. Инсинжени преподобные с ужасом смотрели на Цинь Ле. Каждый старейшина внутренней секты Тянь Циси были поражены до глубины души. Именно в этот момент из последней колонны хлынул фонтан крови. Кроваво-алая волна рухнула на Цинь Ле. В одно мгновение его окружила дьявольская аура. В его глазах появился странный кровавый свет, а аура стала древней и злобной. Она смешивалась с кровавой вонью, вселяя страх в сердца людей. «Кровавое перевоплощение! Это действительно кровавое перевоплощение!» — закричала Фэньжун. «Цинь Бин, откуда ты о нем знаешь?» Даже кровавая тень сжался. В его взгляде мелькнуло понимание. Вдруг он, к всеобщему удивлению, склонился перед Цинь Ле. Подняв голову, он безумно посмотрел на него и захрипел. «Кровавый прародитель, вы ведь кровавый прародитель. Я первый ученик Ихунчжи. Мой мастер рассказывал мне о вас. Я пришел сюда только для того, что освободить вас». «Кровавый прародитель?» Инсинжэнь и Лочжичан замерли, глядя на кровавую тень. Даже Фэньжун была озадачена. Она не понимала, почему кровавая тень ведет себя так странно. Она едва не рассмеялась, когда увидела, что кровавая тень встал на колени перед Цинь Ле. Лишь Тянь Циси примерно понимала, что происходит. Ее глаза странно светились, когда она смотрела на Цинь Ле. Глаза Цинь Ле сияли алым, он равнодушно смотрел на кровавую тень. «Я не он». Когда появился кровавая тень, намеревавшийся устроить резню, была разрушена лишь одна печать. Так как две печати не были разбиты, Сюли не мог покинуть колонну. Однако, увидев действие кровавой тени, Цинь Ле пришлось на время позаимствовать силу Сюли. Поэтому Сюли наполнил Цинь Ле собственной жизненной силой. Она была источником силы в кровавой дьявольской секте, она была источником силы для Сюли. Когда она покрыла кожу Цинь Ле, тот ощутил неизмеримое количество энергии крови. Так как у него была половина души Сюли, он даже мог управлять этой энергией, словно он превратился в Сюли, этого тысячелетнего демона, за один миг. Как кровавая тень сможет одолеть его? Тобой не овладел кровавый прародитель, нахмурился кровавая тень, поднявшись с колен. Тогда почему ты можешь использовать кровавое перевоплощение? Его тень обретала материальность, а кровавое зловоние становилось все гуще. Материализация. Цинь Бин, будь осторожен, воскликнула Фэнь Жун. Тень, охваченная безумной аурой, устремилась к Цинь Ле. Если ты не кровавый прародитель, то можешь катиться в ад. Грубо рассмеялся кровавая тень. Я здесь не только для того, чтобы убить Ин Синженя и преподобных, но и для того, чтобы встретиться с кровавым прародителем. Я хочу полностью познать тайное дьявольское искусство крови. Цинь Ле содрогнулся. Ужасающая энергия охватила его душу, когда тень ринулась к нему. Кровавый кокон. Раздался в сфере души голос Сюли, и бурная энергия окружила его тело, превратившись в алый кокон, сплетенный из человеческих нервов. Из него даже брызнула свежая кровь. Казалось, что кокон жив. Это было невероятно жуткое и эффектное зрелище. Тень без единого всплеска влилась в кровавый кокон. Кровавая тень тут же потеряла и управление тенью, и 70% своей силы. «Кровавый прародитель, я здесь, чтобы спасти вас!» — закричал кровавая тень, поняв, что все пошло не так. Кроме Цинь Ле только он знал тайну колонны. Он знал, что и Хун Чжи узнал про искусство крови именно от старца в колонне. Этот старец, которого и Хун Чжи называл кровавым прародителем, был знатоком этого искусства. Он говорил кровавой тени, что не до конца изучил искусство крови. Он мог бы стать сильнее, достигнув последней ступени пустого мира. Иначе его судьба станет такой же, как судьба и Хун Чжи. Побочные эффекты заставили его употреблять в пищу свежую кровь, чтобы поддерживать свою силу и чтобы тело не разорвало в клочья. Сюли в свое время сильно ограничил и Хун Чжи. Так что все это время кровавая тень думал лишь о том, как встретиться с Сюли и узнает все тайны искусства крови. Его месть за Хун Чжи была лишь предлогом, а убийство Ин Синженя и преподобных – лишь мелким вопросом, который легко было решить. Его истинная цель заключалась в окончательном постижении искусства крови. «Кровавый прародитель, пожалуйста, верните мне мою кровь. Я готов стать вашим учеником», – умолял кровавая тень. «Моим учеником, ты слишком слаб». Из кокона окружающего Цинь Ле донесся жуткий голос. Кровь кровавой тени вырвалась из кокона, но она стала другой, стала ужасающей, словно Сюли изменил ее. Превратившись в полосу кровавого света, она резко рванулась вперед. Она проникла прямо в голову кровавой тени, который истошно, испуганно кричал. На его коже начали выступать капли крови. Кровавая тень схватился за голову и зарычал, превозмогая боль. «Уйди, уйди из моего тела». Его голос становился слабее и слабее. Через некоторое время жалкие вопли кровавой тени прекратились, а из взгляда пропало сопротивление. Его глаза сияли алым светом, который заставил всех задрожать. Ин Синжэнь, Ло Чжичан, Фэнь Жун и Мо Хай смотрели на него, а их кровь стыла в жилах. Они хорошо знали, что кровавая тень полностью исчез. Его тело занял кровавый прародитель. Тело Сюли в колонне превратилось в труп. В нем не осталось ни малейшей капли энергии, ни следа души. Печати не были сломаны до конца, и его тело не могло покинуть колонну. Но его душа теперь была свободна. Половина его души была в плену у Цинь Ле, а половина захватила тело кровавой тени. Средний уровень пустого мира. Что за хлам? Сюли неудовлетворенно оглядывал новое тело. Этот мусор еще предлагал себя в ученики. Кокон, окружающий Цинь Ле, рухнул на землю, словно вода. Сюли посмотрел на Цинь Ле. Цинь Ле посмотрел на Сюли. Сюли сделал один шаг, второй, третий. Ин Синжэнь, трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты побледнели и задрожали. Никто не смел пошевелиться. Даже Фэнь Жун была напугана. Она лишь смотрела на Сюли, даже не думая сопротивляться. Одной ауры Сюли было достаточно, чтобы их души бросило в дрожь. Перед ним даже стоять было трудно. Сюли, сопровождаемый испуганным взглядами, приблизился к Цинь Ле и пристально посмотрел на него. Затем он сел рядом с ним и с неохотой сказал: «Давай, говори, чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты помог мне кое-кого убить», — коротко и ясно ответил Цинь Ле. Глава 205. Поддержка. Цинь Ле сидел на площади, а его тело покрывал кровавый халат. Тело, захваченное Сюли, сидело рядом. Цинь Ле, сконцентрировавшись, говорил, не забывая охранять часть души Сюли, которая была заключена в сфере души. Сейчас он был осторожен с Сюли. Та половина, которая была у него в плену, оказывала сильное давление на его разум. Кровь Сюли затвердела на его коже, словно он контролировал Цинле. Сюли мог в любой момент убить его. Именно поэтому он собрал все свои силы, чтобы активировать небесный гром полностью. Он был готов в любой миг уничтожить половину души Сюли. «Чего ты боишься, мальчик?» — ядовито спросил Сюли. «Ты боишься, что я убью тебя, рискнув половиной своей души?» Цинле промолчал. «Ин Синжэнь, трое преподобных и семеро старейшин не смели ни слова произнести. Они с опаской смотрели на Сюли и Цинле, слушая их разговор. Они ощущали силу Сюли, который мог уничтожить их всех одним ударом, так что они не хотели, чтобы он нанес этот один удар. Именно поэтому они вели себя, словно послушные ягнята. «Я знаю, что ты не использовал всю силу, когда хотел убить часть моей души. Если бы я решил убить тебя, вместе с тобой погибла бы половина моей души», — усмехнулся Сюли. «Часть сил связаны с искусством грома, которое ты культивируешь, а часть с той загадочной вещью в твоей голове. Я понимаю, как ужасна эта сфера. Она угрожает моей душе сильнее, чем все 12 колонн. Если половина моей души погибнет, я не смогу восстановиться даже через 300 лет». Холодно фыркнул Сюли. «Гораздо лучше 30 лет быть под твоим контролем». Цинле не смел снизить бдительность. «Пожалуйста, будьте подальше от меня, и избавьте меня от вашей крови. Не слишком ли ты осторожен, мальчик? Если бы я действительно хотел тебя убить, это небольшое расстояние не помогло бы тебе». Кровь, покрывшая тело Цинле, превратилась в алый свет и исчезла в колонне. «Во всяком случае, я надеюсь на то, что вы будете в стороне. Мне нужно разрушить оставшиеся печати», — сказал Цинле. Сюли холодно посмотрел на него и встал. Затем он сел возле колонны, которая находилась дальше всего от Цинле. Взгляды Ин Синжэня и остальных были полны ужаса. Они до сих пор не смели пошевелиться. Когда Сюли сел, Цинле странно посмотрел на Ин Синжэня. «Мастер, пришлите сюда людей. Этот господин поможет нам решить все проблемы». Ин Синжэнь содрогнулся. Во внешнем дворе оружейной секты, в то же время, лидеры всех пяти сил, Юань Цань, Ши Цзиньюн, Уто, Лян Яньцзы и Су Цзиин вели своих подчиненных к площади. Лян Яньцзы шел во главе отряда. Он намеренно замедлял шаг, наблюдая, как отступают ученики внешней секты. Он посмотрел на Тонь Цзиньхуа и сказал: «Приведи ко мне Ин Синжэня». «Мастер Лян, мы легко можем убить их всех», — нахмурился Юань Цань, поняв, что Лян Яньцзы намеренно все замедляет. Тонь Цзиньхуа и ученики внешней секты были охвачены ужасом, потому что знали, что их могут в любой момент убить. «Мы не должны спешить», — мрачно сказал Лян Яньцзы. «Искусство крови имеет уникальные свойства. О них знают лишь старейшины внутренней секты. Если мы убьем всех бойцов кровавого копья, то ничего не узнаем. Мы должны узнать, как культивировать это искусство. Поэтому некоторых надо оставить в живых». Когда он сказал это, у всех загорелись глаза. Ши Цзиньюн и Уто стали поспешно уговаривать Юань Цаня не торопиться и не убивать всех бойцов кровавого копья. Все знали о силе кровавого копья. Некоторые из них даже испытали эту силу на себе. Все они желали обучиться этому искусству. Они хотели стать сильнее, используя секреты и знания кровавого копья. Поэтому все поддержали предложение Лян Яньцзы. Они не знали, что Лян Яньцзы тянул время из-за кровавой тени, который должен был успеть отомстить. «Хорошо», — поддался Юань Цань. «Я тоже заинтересован в том, чтобы узнать секреты искусства, которое превратило огненное копье в кровавое копье». Именно поэтому они не спешили. Их догнали даже обычные ученики. Лули, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань прибежали и присоединились к отряду Ши Цзиньюна. А Уин Цзин Цзин не нашла в себе мужества, чтобы прийти. Пань Фэн тоже пришел и теперь шагал рядом с Уто. Он был здесь, чтобы увидеть крах оружейной секты. У его сестры Пань Шиши не хватило смелости прийти. Она решила остаться в сердце Великой Земли. И Юань и Лянь Жоу смотрели на оружейную секту из окна высокой башни. Они не смели вернуться, не смели присутствовать при гибели оружейной секты. «Пань Фэнь!» — глухо воскликнул Тонь Цзиньхуа. Выражение лица Пань Фэня было холодным, но взгляд был крайне неопределенным. Он нерешительно смотрел на знакомые лица учеников внешней секты, но голос его был равнодушным. «Старейшина Тонь, я не думал, что изменения будут такими. Я не хочу, чтобы секта погибала, но и сделать ничего не могу. Я пришел, чтобы увидеть, как все кончится. Если я смогу что-то сделать, то сделаю». Во взгляде Пань Фэна промелькнули боль и беспомощность. «Ты просто смотришь», — оборвал его Уто, Помни, что ты не должен мешать. Пань Фэнь угрюмо фыркнул. Отлично, ты вернулся сюда, чтобы собственными глазами увидеть, как разрушается оружейная секта. У тебя действительно железное сердце, сказала Су Цзин из Фиолетового моря. Ты не такой, как это отродье И Юань. У него в голове лишь любовь, а все остальное для него не важно. Меня зовут Инсинжень. Я приглашаю вас всех на площадь, чтобы провести переговоры. Именно в этот момент у подножия пламенного вулкана раздался крик Инсинжэня. Он действительно пригласил их. Глава 206. Дьявольская аура, достигающая небес. Над площадью, окруженной высокими колоннами, расположенной возле подножья пламенного вулкана, освещенной палящим солнцем, повисла скорбная тишина. Глаза Цинле были закрыты. От его тела исходила волна чистой энергии, пока он взламывал печати, скрытые в колонне. Под колонной, которая была далеко от него, сидел, опустив голову, кровавая тень, тело которого было захвачено Сюли. Инсинжэнь, трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты собрались возле площади и строго смотрели перед собой. Через некоторое время Тонь Цзиньхуа и множество учеников внешней секты, включая бойцов кровавого копья, отступили. «Мастер», — со стыдом в голосе говорил Тонь Цзиньхуа, — «я не мог их остановить». Инсинжэнь махнул рукой и подошел к Тонь Цзиньхуа и ученикам. «У мастера Ин есть мужество», — раздался добродушный смех Уто. Его пухлое тело появилось на площади первым. Пань Фэнь и другие бойцы небесных гор, одетые в серые, появлялись один за другим. Инсинжэнь, Фэнь Жун и остальные вскипели от гнева, когда увидели Пань Фэня. Многие ученики внешней и внутренней секты, не сдержавшись, начали сердито кричать, называть его хладнокровным и неблагодарным предателем. Он слышал обвинения толпы, и лицо его было чрезвычайно мрачным. Однако он не защищался, а стоял неподвижно, словно скала. «Инсинжэнь, ты проигнорировал мои требования и намеренно покрывал такого убийцу, как Циньбин. Ты никогда не думал о том, что этот день настанет». Подошел мрачный Лянь Яньцзы. Его взгляд был острым, словно сталь клинка, который должен был пронзить плоть Инсинжэня. Лян Шаоян пытался отравить Циньбина с помощью яда сумеречных насекомых, а затем приказал серой тени и черной тени из-под тишка убить Циньбина и Тянь Циси. «Он заслуживал смерти!» — крикнул Инсинжэнь. «Говоришь, заслуживал смерти!» — сердито взревел Лянь Яньцзы. «Тогда все, кто здесь находится, заслуживают смерти. В разрушении секты виноват только ты сам». Юань Цань, Су Цзин и Ши Цзиньюн появились на площади, а за ними шли их подчиненные. Трое пристально смотрели на Инсинжэня и преподобных. Они выглядели несколько смущенными. «Сожалею, старейшина Мохай, но этого хотят наверху. Я просто выполняю приказ». Ши Цзиньюн поклонился Мохаю и горько сказал: «Я не забыл о том, что вы создали для меня артефакт. Если бы не приказ Долины Семи Врагов, я никогда бы не оказался перед вами в таких обстоятельствах. Старейшина Мохай, фиолетовый туман гарантирует вам безопасность», — произнесла Су Цзин. «Наверху сказали, что вы должны остаться невредимы», — неловко добавил Юань Цань. В его словах слышалось невероятное уважение. Мохая публично признали ремесленником номер один в оружейной секте. Каждый созданный им артефакт был невероятно редким, все желали заполучить его. Ходили слухи, что Мохай собирается прорваться на новый уровень, после чего он сможет делать земные артефакты. Земные артефакты были редчайшими, о них мечтали бойцы совершенного мира и пустого мира. Даже восемь храмов и Небесный Союз старались обеспечить безопасность Мохая. Он был талантом, который каждая сила хотела присвоить себе, единственным человеком, которого никто не хотел убивать. Это означало, что Мохай поднимется выше, даже если оружейная секта будет разрушена. Он стал ремесленником, которого уважают даже восемь храмов и Небесный Союз. Это было отличной карьерой для ремесленника. Поэтому Юань Цань, Су Цзин, Ши Цзиньюн и остальные не могли показывать свое высокомерие перед Мохаем. Возможно, в будущем им придется просить его об артефакте. Когда Мохай будет работать на восемь храмов или Небесный Союз, одно его слово сможет изменить их судьбу. Кровавая тень не убил Фэнь Жун именно из-за Мохая. Он не хотел обидеть Мохая, чтобы потом получать отличные артефакты. «Разве сегодня ваши слова имеют какой-то смысл?» — равнодушно спросил Мохай. Толпа была в замешательстве. Через некоторое время Лян Яньцзы спросил: «Кровавая тень, что ты делаешь?» Все смотрели на тело кровавой тени, которое было захвачено Сюли. Сюли, не поднимая головы, издал странный смешок и ничего не ответил. Он посмеивался, потому что Цинле сломал еще одну печать. Это вызвало у него счастье. Он был близок к тому моменту, когда его тело покинет эту страшную тюрьму. После многих лет заключения он наконец получит свободу. Естественно, он был счастлив. «Что ты смеешься? Ты покончил со своими делами?» Холодно фыркнул Лян Яньцзы. С кровавой тенью у него было тайное соглашение. Сюли поднял голову. Его алые глаза впились в Лян Яньцзы, и он сказал: «Еще больше мусора. Ты тайно изучаешь искусство нашей кровавой дьявольской секты, но даже не заметил перекоса. Сколько человеческой крови ты уже выпил? Ты расстраиваешься и злишься, если не пьешь человеческую кровь каждый день?» Когда он сказал это, Лян Яньцзы задрожал. Он с ужасом воскликнул: «Кровавая тень, что за бред ты несешь? Человеческая кровь?» Инсинжени преподобные переглянулись. Они быстро поняли, что Лян Яньцзы тоже изучает искусство крови. Он стал похож на Ихунчжи, которому нужно было пить человеческую кровь, чтобы сохранять силы. Неудивительно, что Лян Яньцзы и кровавая тень прибыли для того, чтобы узнать секреты искусства крови. У него такая же проблема, как у кровавой тени, поняли Инсинжени преподобные. Человеческую кровь, Лян Яньцзы. Су Цзыин побледнела и сделала два шага назад. Она смотрела на него так, словно перед ней было чудовище. «Кровавая тень говорит правду, ты каждый день пьешь человеческую кровь?» Лули, Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и другие девушки с ужасом смотрели на Лян Яньцзы, словно он и правда превратился в чудовище. Даже Ши Цзинь Юн, Уто и Юань Цань несколько боязливо поглядывали на Лян Яньцзы. Юань Цань даже спросил: «Лорд Лян, слова кровавой тени правдивы? Те, кто изучают искусство крови, вынуждены постоянно пить человеческую кровь». Все смотрели на Лян Яньцзы с непередаваемым отвращением. Всего за миг он стал для них аномалией. Уже два года многие бойцы темной башни гибнут, а их тела находят совсем бескровными. Попятился один из бойцов Лян Яньцзы, его губы дрожали от запредельного страха. Так вот в чем дело. Вот что происходит. Каждый боец темной башни посерел и тоже попятился, стараясь отойти от Лян Яньцзы как можно дальше. «Кровавая тень, какого черта ты делаешь?» Лян Яньцзы кричал сердито, словно сошел с ума. «Что за чепуху ты городишь? Хе-хе, ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» Ехидно смотрел Сюли. «У тебя осталось не больше 3 лет, а затем ты сойдешь с ума, даже если будешь пить человеческую кровь. Ты знаешь, в кого превратишься через 3 года?» «Кровавая тень», — строго воскликнул Лян Яньцзы. Он не мог скрывать раздражение. Его глаза блеснули красным, и 3 размытых тени, больше напоминающие демонов, безумно ринулись к Сюли. Из них сочилась жуткая и причудливая аура. Эти тени достигали 10 метров в длину, а по земле за ними волочились длинные хвосты. Хотя они были размытыми, они напоминали диких зверей из Нижнего мира. «Хе, ты хочешь убить меня, а послал лишь 3 тени, созданные из души гигантской ящерицы пустот?» Глумливо улыбнулся Сюли, прежде чем поднять руку и поймать безумные тени, которые набросились на него. Мышцы его левой руки резко исчезли, будто кто-то высосал из-под кожи весь жир. Его левая рука превратилась в высохшую клешню, напоминающую руку скелета. Кончики его пальцев напоминали костно-белые острые лезвия. Из руки стекала кровь, словно Сюли зачерпнул ее из моря. Толпа выглядела невероятно напуганной. Его когти пронзили воздух. Раздались крики 3 демонических теней, напавших на него. Каждая тень была разорвана на куски, словно старая тряпка. Сердцебиение Лян Яньцзы участилось. Даже Юань Цань, Су Цзыин, Уто и Ши Цзинь Юн могли отчетливо слышать его сердцебиение. «Ты не кровавая тень, ты не можешь им быть». Лян Яньцзы горько схватился за грудь. «Кровавая тень не мог победить мои тени. У него не было такой силы. Хватит себя сдерживать. Выпусти на свободу дьявольскую кровавую ауру», — хихикал кровавая тень, искушая Лян Яньцзы. «У меня невероятно вкусная кровь. Я дам тебе испить ее, я дам тебе власть, я поселю покой в твоем сердце». Сюли похихикивал. Сердцебиение Лян Яньцзы было настолько громким, что даже Лули могла его слышать. «Ты не кровавая тень». Лян Яньцзы прижал руку к груди и закричал, безумно искривив лицо: «Ты кровавый прародитель, ты – источник искусства крови». Услышав его слова, Юань Цань, Су Цзыин, Уто и Ши Цзинь Юн, которые и без того поняли, что дело идет не туда, посерели. Все они смотрели на Сюли. Именно в этот момент Цинли открыл глаза. Он посмотрел сначала на Сюли, затем на Юань Цаня и Лян Яньцзы и отстраненно сказал: «Убейте сначала Лян Яньцзы, а затем этого человека. Тогда я сломаю последнюю печать», и он указал на Юань Цаня. Лицо у Юань Цаня перекосилось. Сюли глухо усмехнулся. «Конечно». Он медленно встал. Его довольно мясистое тело стало усыхать. Тело кровавой тени быстро превратилось в подобие мумии. Это превращение заставило каждого съежиться. Сердце Лян Яньцзы билось быстрее и быстрее. Сюли дьявольски посмотрел на него, в его зрачках вспыхнул алый свет. Кровавый взрыв. Стремительно колотящееся сердце Лян Яньцзы тут же разорвалось. Его тело распалось на куски, на землю хлынули потоки крови. Всего за одно мгновение смерть превратила его тело в кровавое месиво. Он даже не успел применить искусство крови, которое он так старательно изучал. «Остался еще один», — глухо сказал Цинле. Сюли улыбнулся и посмотрел на Юань Цаня. Он издал странный смешок, словно старый демон, увидевший вкусную добычу. «Раз он хочет твоей смерти, ты умрешь». Глава 207. Переломить ситуацию. Юань Цань был величайшим врагом для Цинле. Причиной, по которой он должен был скрывать свою личность, был именно Юань Цань. В городе Ледяного Камня Юань Цань был унижен Лиму. Там он потерял подчиненного. Так как он не знал истинной силы Лиму, Юань Цань сдержался. После этого он узнавал любые новости, связанные с Лиму, и намерение убить Юань Цаня никогда не покидало его. Именно поэтому он должен был похоронить Юань Цаня сегодня. Он не мог открыться даже Лин Юиши, и все из-за давления Юань Цаня, настолько сильного давления, что он не смел быть собой. Теперь, когда он договорился с Сюли, первым человеком, которого он хотел убить, был Юань Цань. «Кто ты такой?» Юань Цаню казалось, что он сидит на лезвиях, пока Сюли смотрел на него кровавым взглядом. Он сконцентрировал всю энергию и достал все артефакты, что у него были. Пара зеленых крыльев прорвала одежду на его спине. Они достигали 1,5 метра в длину, напоминая орлиные крылья. Темно-зеленые перья были выкованы из специального железа. Они были легкими, но острыми, как лезвие. Это идеально соответствовало искусству Юань Цаня. Облачные крылья Зефира, артефакт 5-го углубленного класса. Юань Цань купил его за границей. Тело Юань Цаня взлетело в воздух, словно тот был огромной птицей. Он юрко летал над землей. Вдруг большая часть темно-зеленых перьев полетела в сторону Сюли. Острые лезвия прорезали воздушное пространство. Они издавали свирепый свист, от которого у всех заболели барабанные перепонки. Юань Цань спикировал к Сюли, словно орел. Тело Сюли превратилось в мумию. На его мертвенно-серой коже не было даже следа жизни. Он напоминал труп. Однако его глаза светились алым. Подняв голову, Сюли гадко хихикнул. «Ты изучаешь искусство ветра, но твой уровень не слишком уж и высок». Он посмотрел туда, где лежали остатки тела Лян Яньцзы. Толпа проследила за его взглядом. «Кровавая материализация!» — воскликнул Сюли. Вонючая кровь Лян Яньцзы, расплескавшаяся по земле, вдруг начала извиваться. Казалось, будто кровавые жемчужины срастаются в единое целое. Это было настолько странно, что у всех побежали мурашки. Несколько капель крови, попавшие на Уто и Ши Цзиньюна, тоже покатились прочь. Это так сильно напугало их, что у них изменился цвет лица. Очень быстро капли превратились в кровяного человека, лежащего на земле. Вдруг этот человек начал медленно вставать. Именно в этот момент зеленые перья вонзились с тела Сюли. Сюли напоминал дикобраза, однако в его взгляде не было боли. Он лишь хихикнул и приказал кровяному человеку: «Иди». Кровяной человек начал принимать облик Лян Яньцзы. Затем его окружила едкая кровавая аура. Превратившись в алую вспышку, человек взмыл в воздух и приготовился нападать на Юань Цаня. Юань Цань глухо простонал, когда алая вспышка перед ним превратилась в огромный кровавый меч, который попытался полоснуть его по горлу. Крылья захлопали, и Юань Цань стремительно закружил в воздухе. Он пытался убить Сюли, однако меч погнался за ним, словно обладал собственным разумом. Ши Цзиньюн, Су Цзиин, Уто, Лули, Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Ин Синжэнь, трое преподобных смотрели в небо. Алый свет меча освещал лица, на которых читался невыразимый ужас. Они выглядели напуганными. Сюли, каждый сантиметр тела которого был усеян темно-зелеными перьями, даже не поднимал головы. Обернувшись к Цинле, он спросил: «Кого еще надо убить?» «Этот человек в небе еще не умер», — строго заметил Цинле. «Это вопрос времени», — небрежно объяснил Сюли. «За 2 часа кровавый раб станет таким сильным, каким он не был при жизни. Он был равен этому человеку, пока был жив, так что он сможет убить его». Услышав, что Сюли спрашивает, кого убивать дальше, Все похолодели и настороженно посмотрели на него. «Выходит, что этот человек в небе почти мертв?» — спросил Цинь-Ле. «Абсолютно мертв», — странно усмехнулся Сюли. Цинь-Ле кивнул, прежде чем взглянуть на Ши Цзиньюна, у То и Су Цзин. Он молча размышлял. «Цинь-Бин», — вдруг заговорил Ин Синжэнь. Цинь-Ле обернулся к нему. «Они не такие, как Лян Яньцзы и Юань Цань. Лян Яньцзы заслуживал смерти за то, что пил человеческую кровь, а Юань Цань не соблюдал субординацию. Если он мертв, то пусть он будет мертв. Это не важно», — он тяжело объяснял. «Но Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзин действительно порядочные люди из долины семи врагов, небесных гор и фиолетового моря. Если они умрут, то мы должны будем воевать с долиной семи врагов, небесными горами и фиолетовым морем». Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзин немного удивились, услышав слова Ин Синжэня. Они не могли увидеть силу Сюли и до сих пор колебались, не решаясь выступить. Правда была такова, что они даже думали о бегстве. Они хотели сообщить о случившемся наверх, чтобы они послали кого-то, кто сможет справиться. Поэтому они испытали облегчение, услышав слова Ин Синжэня. Все обернулись к Цинь-Ле. Они поняли, что лишь он мог повлиять на Сюли. Ни Ин Синжэнь, ни преподобные не могли этого сделать. Они уже убили делегатов внешней секты и бойцов Кровавого Копья, которых смогли найти. Очевидно, что они хотели уничтожить оружейную секту. «Зачем такое беспокойство?» — усомнился Цинь-Ле. Неловко начал преподобный Ло Чжичан. Он хотел сказать, что защитник не ответил, что без его помощи оружейная секта не сможет противостоять восьми храмам и Небесному Союзу. Поэтому они не решались убивать всех. Они надеялись на примирение. Видя обеспокоенные взгляды Ин Синжэня и преподобных, Цинь-Ле начал их понимать. Он взглянул на Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзин, затем на Насюли, после чего закрыл глаза. Нить его сознания проскользнула в сферу души и заговорила с другой половиной души Сюли. «Господин Ли, как я могу решить эту проблему? Вы сможете справиться с двумя силами меди? Разницу между совершенным миром, натальным измерением, расколотым миром, пустым миром, завершенным миром, уравновешенным миром, нерушимым миром, нулевым миром и воссозданным миром трудно было представить. Бойцы сил меди должны были прорваться в завершенный мир. Возможно, некоторые даже достигли расколотого мира. Если восемь храмов и Небесный Союз отправит сюда бойцов завершенного мира или расколотого мира, сможет Сюли противостоять им? Ему нужно было узнать это, прежде чем он примет решение. Силы меди, там есть бойцы разрушенного мира, засомневалась душа Сюли. Не знаю, может, да, может, нет, честно ответил Цинь-Ле. Если там бойцы только завершенного мира, то это будет нетрудно, задумался Сюли. Что касается бойцов разрушенного мира, то раньше бы я не боялся. Однако сейчас это может быть немного проблематично. Я много лет был в заточении, чтобы восстановиться, мне нужен не день, и даже не два. А если вы восстановитесь? Спросил Цинь-Ле. Если я верну 80% моей истинной силы, то я не побоюсь тех, кто прорвался в разрушенный мир. Сюли на мгновение замолчал, но мне понадобится 12 лет. Если я буду пользоваться всеми видами таблеток и кровью высшего класса, этот срок сократится до 10 лет. Цинь-Ле тут же вернулся обратно. В небе раздалось хлюпанье плоти. Все подняли головы и увидели, что меч вспорол живот Юань Цаня. Это был меч размером всего лишь с ладонь. Однако он высасывал кровь с таким безумием, словно был пастью хищного зверя. Вся кровь Юань Цаня впитывалась в меч. Он яростно высасывал каждую каплю, словно кровососущая тварь. Юань Цань жутко кричал. Его жизненная сила покидала тело вместе с кровью. Свет в его глазах стремительно гас. Все видели, что Юань Цань медленно увядает. Он мог в любой момент умереть. Сюли верно оценил силу кровавого раба. Он мог убить Юань Цаня, и ему даже не нужно было 2 часа. Очень скоро вопли Юань Цаня прекратились, и первый мастер темного зала, который в будущем мог стать гроссмейстером темного зала, рухнул на землю. Он полностью лишился жизненной силы, не успев даже коснуться земли. Свет покинул его глаза. Кровавый раб, напившийся его крови, принял облик Лян Яньцзы и теперь стоял возле Сюли, ожидая нового приказа. «Что ты хочешь сделать, мальчик?» – спросил Сюли. Все смотрели на Цинь-Ле. Цинь-Ле помедлил и сказал: «Каждый посторонний, пришедший в оружейную секту, не выйдет отсюда. Их нужно заточить». «Как ты смеешь?» – воскликнула Су Цзин. «Ты хочешь посадить нас в тюрьму?» – усмехнулся Уто, однако выражение его лица было недружелюбным. «Мы можем оставить в покое оружейную секту, Но если ты будешь действовать неосмотрительно, холодно воскликнул Ши Цзиньюн, мастер первого зала, командиры темного зала обезумели, увидев смерть Юань Цаня. Мы должны объединиться и убить его. Оружейная секта не сможет противостоять нам. Они смотрели на Сюли. Тот странно усмехнулся и приказал кровавому рабу убить их. Кровавый раб не замедлил начать кровавую бойню, в которой должны были погибнуть командиры темного зала. Думаете, вы сможете изменить судьбу оружейной секты с помощью одного злого человека? Нахмурилась Су Цзин. Наше нападение – результат переговоров двух высших сил. Ваша судьба уже решена. Вы не можете ничего изменить. Умоляю вас, мастер Ин, прекратите сопротивление. Воскликнул Уто. Вам не выстоять. Скорбно закричал Ши Цзиньюн. Кто сказал, что оружейная секта не сможет изменить свою судьбу? Вдруг раздался голос Лян Се, и восемь храмов, и Небесный Союз не сразу стали силой меди. Тысячу лет назад на Багровом континенте не было ни одной силы меди. Наша оружейная секта появилась 900 лет назад, и тогда восемь храмов и Небесный Альянс были такой же силой черного железа, как мы. Лян Се шел, держа в руке короткое копье, покрытое кровью. Он приближался, распространяя вокруг едкий запах. Если бы оружейная секта не посвятила себя ковке артефактов, она бы уже давно стала силой меди. Капли крови на теле Лян Се напоминали алые бриллианты, приклеенные к его коже. Так что же такое Небесный Союз, каковы же их бойцы завершенного мира? Глухо воскликнул Лян Се. Разве они не смертны? Разве я их не обезглавил? Он вдруг достал из кольца пространства окровавленную голову и небрежно бросил ее к ногам Ши Цзиньюна, Су Цзин и Уто. Лорд Туси, закричала Су Цзин, потеряв выдержку. Ши Цзиньюн и Уто тоже закричали. Туси, человек восьми храмов, боец завершенного мира, должен был покончить с Лян Се. Но Лян Се убил его, и теперь его голова катилась по земле. Глава 208. Слово «любовь». Сила Лян Се глубоко отпечаталась в сознании каждого. К нему настороженно относились даже восемь храмов и Небесный Союз. Когда они решили действовать против оружейной секты, они поняли, что Лян Се будет потенциальной угрозой. Они должны были позаботиться о нем, чтоб иметь хорошие шансы к моменту вторжения в оружейную секту. Поэтому Лян Се заманили туда, где были кровавая тень, Лян Яньцзы, Ди Шицзу и Юань Цань. Лян Яньцзы, Ди Шицзу и Юань Цань объединились, чтобы вместе убить Лян Се. Но Лян Се сбежал из их ловушки. Ди Шицзу отправился его преследовать. Юань Цаню и остальным казалось, что Лян Се суждено умереть. Но теперь он стоял перед ними, окровавленный, а голова Туси, на которого они рассчитывали, лежала на земле. Туси был на ранней ступени завершенного мира, но он умер такой ужасной смертью, хоть ему и помогал Ди Шицзу. Насколько же силен был Лян Се? Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзин умолки, их лица некрасиво искривились. Интересно, ха-ха, интересно. Сюли, покрытый зелеными перьями, вдруг довольно улыбнулся Лян Се. Неплохо, неплохо. Он развил искусство крови до степени сумасшествия, но смог сохранить разум. Похвально. Он не скрывал своего восхищения Лян Се. Лян Се был мрачен и не ответил. Вместо этого он подошел к Ин Синжаню, поклонился и сказал: «Приветствую вас, мастер». «Хорошо, ты не подвел, ты вернулся», — взволнованно воскликнул Ин Синжань. «Ди Шицзу», — вмешалась Фэнь Жун. «Ди Шицзу получил тяжелое ранение и сбежал», — ответил Лян Се. Бусинки крови медленно впитывались в его тело. Его кожа принимала здоровый цвет, а кровавый свет в глазах становился все ярче. Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзин неотрывно смотрели на него. К этому моменту бойцы темного зала уже лежали на земле, погибшие в безумной резне. Лян Яньцзы больше 30 лет тайно изучал искусство крови и достиг последней ступени пустого мира. Последние два года он выживал, выпивая кровь других людей, как и Хунчжи. И Хунчжи, достигший своего пика, был мертвым и бесчеловечным. Он пил человеческую кровь и ел человеческое мясо. Лян Се, Фэнь Жун, Ин Синжэню и преподобным пришлось использовать медленно действующий яд, чтобы отравить его тело и разум, чтобы застать его врасплох, чтобы убить его. Это показывало, насколько страшен был и Хунчжи. Лян Яньцзы достиг того же ужасающего уровня. Искусство крови испортило его природу. Кровавый раб, созданный из его крови, смог быстро убить Юань Цаня. Можно только представить, что именно он мог сделать с командирами Юань Цаня. Вихрь алого света пролетал мимо бойцов темного зала. Бойцы вопили и плакали. Казалось, их кровь вытягивается из тел, словно магнитом, а тела их взрывались. Они не могли это остановить. Они взрывались один за другим, а на землю проливалась свежая кровь. Кровяной человек припадал к лужам и выпивал всю кровь. Его энергии хватало на всех. Сюли рассмеялся. Поглощая свежую кровь, он может продлить свое существование. Он посмотрел на Ши Цзиньюна и остальных, спросив Цинле: «Взять в плен или убить? Что вы думаете, лорд Лянсе?» Заколебался Цинле: «Захватить живыми и потребовать выкуп». В глазах Лянсе вспыхнул кровавый свет. «Наши павильоны есть во многих городах пяти сил, и там много наших бойцов. Прямо сейчас их бросают в тюрьмы. Мне нужно несколько человек, чтобы обезопасить наших сотрудников. Схватить их», — объявил Цинле. Сюли широко улыбнулся. Из колонны за спиной Цинле вырвались длинные цепи, похожие на кровавых питонов. Такие же цепи сковывали настоящее тело Сюли. 11 цепей пронзали воздух, роняя на землю капли крови. Воздух наполнился густой и пугающей кровавой аурой. Казалось, оружейный город поглотила кровавая змея. Аура охватила весь город, заставив даже небо изменить цвет. Ясно-голубой сменился темно-красным. Даже свет солнца не мог пробить эту багряность. Беспокойная, кровожадная, бешеная аура заполнила каждый закоулок оружейного города. Толстые окровавленные цепи привязали к столбам Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзыин. Они даже не пытались сопротивляться. «Остальных можно убить», — сказал Лянсе. Услышав эти слова, привязанные к колоннам яростно закричали. Ли Цалули, Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Пань Фэня и остальных посерели, словно они увидели смерть. «Лянсе», — засомневался Инсинжэнь. Ло Чжичан и другие преподобные нахмурились. Они не решались на жестокость. Они до сих пор боялись мести восьми храмов и Небесного Союза. Они должны за все заплатить. Прищурился Лянсе. 16 кровавых клинков, 7 кровавых копий, 9 бойцов в красных мантиях вышли из тени. Все они были в крови, некоторые потеряли конечности. Кровь сочилась из ран с вывороченными краями. Лянсе лично тренировал 16 кровавых клинков и 7 кровавых копий. Все они прошли через кровь и битвы. У каждого за плечами были горы трупов. Однако выжило только 6. Умерли почти 70% бойцов кровавого копья. Лянсе пристально смотрел на Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзыин. «Разве они не должны за это заплатить?» Инсинжэнь молчал. Преподобные вздохнули и покачали головами. Они даже не пытались остановить Лянсе. «Убить! Убить преступников!» — сердито крикнул Тонь Цзиньхуа. «Убить! Убить! Убить!» В унисон кричали 9 бойцов кровавого копья. От их тела исходил густой запах крови. Они приближались к Лули, Лин Юиши и остальным. Толстые цепи закружились в воздухе, словно огромные питоны, рыскающие в поисках новой цели. Когда цепь скользила мимо бойцов пяти сил, они белели и не смели пошевелиться. Сюли посмотрел на Цинле. «Что ты думаешь, мальчик?» Цинле был мрачен. Он смотрел на Лули, Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и Пань Фэня. Пань Фэнь стоял недвижимо, словно валун, и он ответил на взгляд Цинле. Он посмотрел сначала на него, а затем на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Его взгляд был весьма странным. Только он знал про настоящую личность Цинле. Он знал о связи Цинле и Лин Юиши, и ему было интересно, что Цинле будет делать. Среди тех, кого хотели убить бойцы Лянсе, была бывшая невеста Цинле, которую он любил. «Что ты будешь делать?» — думал Пань Фэнь. «Убивать их или нет?» — нетерпеливо спросил Сюли, глядя на Цинле. Его интересовало лишь мнение Цинле. В конце концов, тот держал в плену половину его души. «Сестренка, я не ожидала, что такое случится. Я просто хотела посмотреть». Лин Юиши мертвой хваткой вцепилась в Лин Сюань Сюань. Руки сестер дрожали. Они не хотели гибнуть, но они не могли ничего предотвратить. Они были лишь ягнятами, предназначенными на убой. «Сестренка, ты жалеешь, что оставила город Лин? Ты жалеешь, что оставила Цинле?» — тихо спросила Лин Сюань Сюань. «Он отправил нас. Он сказал, что найдет меня. Он обещал, но не пришел». Глаза Лин Юиши покраснели. Она ощутила безнадежность. «Боюсь, я не дождусь его». В этот момент она действительно сожалела. Она жалела, что оставила город Лин, что оставила Цинле. Если бы она могла вернуться на 3 года назад, то не послушала бы Цинле. Она бы осталась с ним, в городе Лин. «Он много сделал для семьи Лин», — невозмутимо сказала Лин Сюань Сюань. «Я обязана ему жизнью. Я хотела вернуть ему этот долг, но теперь, видимо, у меня не будет шанса. Я отдам этот долг в следующей жизни». Лин Юиши выглядела беспомощной. «Меня не волнует никто, Кроме этих двух сестер, я хочу, чтобы они были живы. Цинь Ле указал на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Он посмотрел на Лян Се, на Ин Синжаня, на преподобных, на старейшин. Он посмотрел на бойцов, которых одолевала жажда убийства, и крикнул. Если кто-то прикоснется к сестрам, то умрет на месте. У всех перекосились лица. Изумились даже Ши Цзинь Юн и Ин Синжань. Даже те, кто хотел убить Лули, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Мастер Ин Синжань и трое преподобных дали безмолвное согласие. Это значило, что оружейная секта пришла к единому решению. Однако Цинь Ле вдруг произнес эти слова. Почему он это сделал? Все были ошеломлены. Они не понимали, что Цинь Ле имеет в виду. Понял лишь Пань Фэнь. Но он промолчал. Он молчал, словно крепкий камень. Но в его глазах вспыхнул свет. Сю Ли тоже не понимал. Но он знал, что должен подчиняться Цинь Ле. Он кивнул и сказал. Хорошо, я убью любого, кто нападет на этих девушек. Все смотрели на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Сестры дрожали, слезы переполняли их глаза, они пристально смотрели на Цинь Ле. Никто и предположить не мог, что они плачут от радости, что они благодарны Цинь Ле. Они не знали, что Цинь Ле, потеряв из-за волнения контроль, заговорил собственным голосом. Они не знали, что Цинь Бин был Цинь Ле. Глава 209. Я Цинь Ле. Серые глаза Лин Юиши наполнились слезами. Она смотрела на Цинь Ле, на такое незнакомое лицо, на невероятно холодные и решительные глаза. Она смотрела на Цинь Ле, который снова ее защитил. Волнение покинуло ее сердце. Она наконец-то поняла, почему она с сестрой получила от оружейной секты такие щедрые льготы. Она наконец-то поняла, почему Цинь Бин не взял с них ни одного духовного камня. Почему Цинь Бин так настаивал на том, что должен выковать для них артефакты. Она наконец-то поняла, почему он был готов стараться до победного конца. Она наконец-то поняла, почему Лули пришлось ждать в городе, почему ей не разрешили войти в оружейную секту. К тому же, теперь она поняла, откуда взялось знакомое ощущение во время их последней встречи. Это был человек, которого она любила, ее возлюбленный, о котором она так долго мечтала и которого так долго искала. Это был человек, которого она так долго хотела встретить. Это в самом деле был Цинь Ле. Лин Юиши поджала губы, ее плечи дрожали. Она не могла оторвать от Цинь Ле взгляда красивых глаз, наполнившихся слезами. Тело Лин Сюань Сюань дрожало, а ее глаза сияли, когда она смотрела на Цинь Ле. Это снова он, крутилось у нее в голове. В городе Ли, когда их семью преследовал дух Айтянь, Цинь Ле спас их от беды. Когда ее отца, ее братьев, ее сестер убили, Цинь Ле снова, не страшась смерти, вышел на улицу и на виду у всех убил духа теня. Затем он убил Ду Фэ, Ду Цзиалян и Ду Хиня, отомстив за них. И сегодня, когда они уже готовились умереть, Цинь Ле, таинственным образом пропавший, оказался перед ними. Цинь Ле стоял перед всеми, не боясь недовольства оружейной секты, защищая их жизни. Лин Сюань Сюань смотрела на Цинь Ле, ее глаза начали краснеть, слезы потекли из глаз. «Семья Лин стольким тебе обязана», — молча думала Лин Сюань Сюань. Бойцы кровавого копья, желавшие убить Лули, Лин Юиши и их соратников, они замерли, не решаясь действовать необдуманно. Ин Синжэнь и остальные были поражены. Ши Цзинь Юн, Уто и Су Цзин были сбиты с толку, они смотрели в сторону Цинь Ле. Они не понимали, почему он действует так странно. Над площадью повисла тишина, только цепи звенели, извиваясь в небе, ползая по земле, вселяя страх в сознание каждого. «Цинь Бин, почему ты хочешь, чтоб они жили? Может быть, между вами и ними?» — начал Ин Синжэнь после минуты молчания. Его брови нахмурились, а в глазах было замешательство. Он считал, что Цинь Ле заприметил сестре, что он хочет взять их в плен, чтоб выплеснуть на них свой гнев так непристойно, как только возможно. Подобные мысли были не только у него. Также считали Уто, Су Цзин, Ши Цзинь Юн. Осознав, о чем говорит Ин Синжэнь, Ши Цзинь Юн похолодел и строго крикнул. «Ублюдок, если ты сделаешь что-то с ними, долина семи врагов добьется твоей смерти». Все взгляды, направленные на Цинь Ле, стали странными. Даже Тонь Цзинь Хуа, даже Лян Се смутились. Ради эгоистичных желаний, ради злорадных мыслей он был готов проигнорировать огромные потери секты, он был готов даже помешать мести. Лица многих бойцов оружейной секты искривились, их взгляды наполнились холодностью. «Цинь Бин, ты настаиваешь на их защите, ты проигнорируешь ненависть и месть секты». Лян Се со скорбным выражением лица подошел к Цинь Ле. Кровавое копье многих потеряло, Погибли даже делегаты внешней секты. Многие ученики внешней секты погибли в городе. Что касается тебя, то тебя, будущего мастера секты, волнуют только собственные желания. Ты в самом деле готов пойти против секты? Оружейная секта понесла действительно тяжелые потери. Во время этой войны погибло множество делегатов, старейшин и учеников внешней секты. Кровавое копье тоже потеряло много бойцов. Лян Се хотел, чтоб враг отплатил за это. Он хотел забрать свежую кровь их новых поколений, чтоб воздать должное погибшим. Это было понятным желанием. Даже инсинжени преподобные, которые сначала боялись серьезно обидеть Небесный Союз и восемь храмов, молча согласились. Разве мог Цинь Ли считать иначе? Лян Се не мог с этим согласиться. «Если бы я не заботился о вас, оружейная секта не дожила бы до вашего возвращения», — подумал Цинь Ли. Минуту подумав, он холодно сказал, «Если бы я не заботился о секте, то не вернулся бы. Если бы я не заботился о секте, мастер и преподобные уже давно были бы мертвы. Если бы я не заботился о секте, Лян Яньцзы и Юань Цань не были бы убиты». Повернувшись к мастеру, преподобным и бойцам кровавого копья, он продолжил, «Я сделал даже больше, чем вы, Лян Се. Оружейная секта до сих пор жива из-за меня, а не из-за вас». Услышав это, замолчали даже инсинжени трое преподобных, даже ученики внешние и внутренние секты. Извращенные взгляды, устремленные на Цинь Ли, снова стали нормальными. В самом деле, человеком, который до сих пор сохранял жизнь оружейной секты, был Цинь Ли, а не Лян Се. Только дурак не заметил бы, что Сюли подчиняется приказам одного Цинь Ли. Если бы не его приказы, Сюли не убил бы кровавую тень, Лянь Яньцзы и Юань Цаня. Если бы кровавая тень не умер, инсинжени преподобные уже давно были бы мертвы, а площадь залили бы реки крови. Умереть должны были бойцы оружейной секты, но все было иначе. Вместо них умерли бойцы пяти сил. Это была заслуга Цинь Ли. Лянь Се долго молчал, он не мог отрицать, что Цинь Ли многое сделал для секты. Наконец он сказал,